в этой пророческой песне мы будем рассматривать Церковь Иисуса Христа и себя в ней. Песня начинается с удивительного провозглашения, провозглашения творческого, творческого бытия. И обращается она, как и всегда, начальнику хора, что еще раз подчеркивает Божий порядок, Божью теократию, власть Бога. Она не обращается к хору, она не обращается к сообществу каких-то людей, а к одному человеку, начальнику хора. Мы всегда должны это помнить, потому что сатана сегодня как никогда яростно пытается сопротивляться Божьему порядку, пытаясь извращать Священное Писание для того, чтобы доказать несуществующую ни у Бога, ни у дьявола так называемую демократию, которая полностью как рак разъела тело Христово, я имею в виду внешнее тело, но внутренняя суть церкви никогда не была разъедена этой ржавчиной и этой молью. Итак, начальнику хора, да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища и из Сиона, да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои, да исполнит. Это одна из сильнейших пророческих песен, в которой начинается все с провозглашения «Да будет». Когда мы обращаемся к первой книге Бытия, мы видим, что эта книга начинается именно с этих слов. Библия вначале повествует, что вначале Бог сотворил небо и землю и показывает, как Бог творил. Бог начинал этим творческим глаголом «Да будет». И разумеется, когда Бог говорил «да будет», Он к кому-то обращался. Это был Дух Святой, который носился над водою, или же властвовал, господствовал, внедрял свои законы, согревал ее своим теплом. И Бог, видя это состояние Духа Своего, обратился к Нему и стал изрекать свои божественные слова. «Да будет». И написано, и стало так. Дух Святой немедленно приводил это в действие. И это слово немедленно будет приведено в действие, когда мы начинаем молиться, видя действие Святого Духа. Вы знаете, когда мы видим действие Святого Духа, что Дух Святой готов избавить нас от печали, помочь нам, защитить нас. В это время мы должны провозглашать. Эти творческие глаголы высвобождают силу Бога, или же реализуют, призывают как бы Бога к творческой деятельности. И именно провозглашение, наши провозглашения открывают возможности для Бога действовать. Он не будет действовать, если мы не будем молиться. Давайте научимся молиться этими удивительными словами, не просто хныкать перед Богом и жаловаться Ему, а провозглашать могущественными словами: «Да услышит тебя Господь». Кого же слышит Бог? Кого Он слышит? Во-первых, вы видите, что когда Дух Святой носился или же действовал, Он был расположен для того, чтобы выполнять Божьи намерения, только тогда Бог начал изрекать слова. Когда мы увидим, что Бог на нашей стороне и Он готов нам помогать, мы должны увидеть Дух Святой в нашем духе, что Он готов выйти к нам на помощь, что позиция наша правильная, тогда мы можем начинать восклицать перед Ним: «Да услышит меня Господь», и тогда Он выйдет на помощь. Здесь говорится: «Да услышит тебя Господь в день печали». Речь идет о печали. Почему праведник попал в печаль? Откуда у праведника может взяться печаль? Слово Божие открывает, когда праведник может печалиться. У пророка Иезекииля в 13 главе 22-23 стих есть такие слова: «За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. За это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать, и я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь». Итак, мы видим, что праведник опечаливается тогда, когда поддерживают руки беззаконника. Не его руки, а руки беззаконника. Вы знаете, что Иисус тоже был опечален, когда руки Варавы были поддержаны его народом, когда народ кричал: «Распни его и дай нам Вараву». Вы знаете, что позиция в религиозном демократическом мире не изменилась. Как только вы начнете внедрять Божий порядок, обязательно вы услышите эти слова. Обязательно поднимется этот религиозный гигант, который как саранча в глазах праведника, но тем не менее праведник будет опечален, потому что этот гигант состоит из святого народа Божьего. Это Божий народ кричал: «Дай нам Вараву». Пилат пытался избавить Христа. Он говорит: «Отпущу вам Иисуса. Что он вам сделал?» «Нет, отпусти нам Вараву, а Иисуса распни». Сегодня религия будет требовать, чтобы разбойника отпустили. Разбойник — это человек, который не поступает по закону Божьему, но называется святым. Беззаконник, который идет против Божьего порядка. Всякий человек, выступающий против Божьего порядка, называется беззаконник, потому что он идет против закона Божьего, против порядка, против принципа Божьего. И всякий раз, я повторяю, когда дети не слушаются родителей, они идут против порядка Божьего. Когда жена не слушает своего мужа по Писанию, согласно Писанию, в границах Писания, так же и дети. Когда не слушают своих родителей в границах Писания, члены церкви не слушают пастора, рабочие или же работники не слушают своего менеджера. Всякий раз, когда мы критикуем их, критикуем правительство, этим самым мы идем против Бога. Мы беззаконники в это время. Мы можем стать беззаконниками в силу своего невежества или же в силу своего согласия, в силу своей падшей природы. Нам легче и приятнее исповедовать демократию. И поэтому здесь Слово Божие говорит: этим сердце праведника опечаливается, когда ложь поддерживается. И вы знаете, что печаль эта для праведника не приносит пользы. Она должна быть удалена. Бог не хочет опечаливать сердце праведника. И знаете почему? Я прочитаю в книге Притчи, 25 глава, 20 стих, там есть такие слова: «Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека». Обратили внимание, что печаль, которая печаливает праведника, она вредит ему. Как моль вредит одежде и червь дереву. Только печаль ради Бога не вредит праведнику. Написано: печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская — смерть. 2 Коринфянам 7:10. Здесь речь идет, когда я согрешаю и печалюсь о моем согрешении, когда праведник согрешает или поступает опрометчиво. Он не хотел этого сделать, но у него случилось это. И он начинает печалиться из-за этого. То эта печаль производит неизменное покаяние. Он обращается и идет к Богу. Такая печаль не производит смерти. Но печаль мирская производит смерть. И здесь мы должны быть укрыты от этой печали. Бог не хочет, чтобы праведник печалился. Еще приведу одно место, когда праведник Божий печалился, и Бог остановил его печаль. Это был Самуил, пророк, который печалился о Сауле, отвергнутым Богом. И сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем, и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Обратили внимание, праведник печалился об отверженном человеке. Печалился. А Бог говорит: зачем ты печалишься об отверженных? Наполни рог твой елеем. То есть, ты мой пророк, и у тебя есть полномочия. Рог — это власть моя на земле. Зачем ты печалишься об отверженных? Отверженные — это те, которые отвергли меня, отвергли мой порядок и пошли по собственному желанию своего сердца. Оставь печалиться о них. Я не хочу, чтобы ты печалился о них. Запомни, у меня нет пустых мест. Я найду другой камень и поставлю на место этого камня, который выпал. Я усмотрел себе царя. Бог находит себе и хочет, чтобы мы не печалились. И поэтому Бог сегодня обращается, как Давид в другом псалме сказал, 33:16, «Очи Господа обращены к праведникам, и уши его к воплю их, да услышит тебя Господь в день печали». Вы знаете, эти слова все были высказаны Богом. То, что я сейчас говорю, они были высказаны Богом человеку. Они богодухновенны. Исследуя слово «богодухновенный», как в Писании написано, все Писание богодухновенно. Разумеется, все в оригинале, но не в переводах и не в толкованиях. Поэтому все Писание богодухновенно в оригинале. Толкование часто не соответствует истине. Допустим, «богодухновенно» – это самый близкий эквивалент греческому языку в русском языке. В других переводах нет точного перевода «богодухновенно», только в русском языке. Потому что в других переводах сказано, допустим, немецкий перевод я выписал, «вложено Богом», «все Писание вложено Богом», шведский перевод «выдано Богом», датский перевод «занесено Богом», греческий перевод, оригинал «вдохнуто Богом». Богодухновенно, Бог своим духом вдохнул в своих пророков свое слово, и они выдохнули его. Вот что имеется в виду. Бог вдыхал в них, он вдунул в них, потому что он дух и его слова духовны, он вдунул в них свое слово, и они выдохнули его. Вот что означает все Писание богодухновенное. И поэтому эти слова богодухновенны, да услышит тебя Господь в день печали. Бог хочет услышать и да защитит тебя имя Бога Иаковлева. То есть да услышит, да изречет свое слово, да защитит тебя от печали. От чего Бог да защитит тебя? Зачем этот творческий глагол «от печали да защитит тебя»? Бог не хочет, чтобы мы печалились. Тот манифест, который Дух Святой вдохнул нам, чтобы мы провозглашали, что наша радость должна быть без порока. Радость перед Богом не должна иметь порока. Когда мы печалимся, наша радость порочная, и Бог не может общаться с человеком, который имеет порочную радость. Я приведу вам Неемию, который был обыкновенным языческим царем. Он говорит, я был виночерпием у царя, и когда ему рассказали, что ворота Иерусалима сожжены огнем, стены его разрушены, он был в печали и не мог перед царем скрыть этой печали. Он пытался скрыть, но царь заметил печаль, он увидел, что радость его порочная. То есть радость царя омрачалась его виночерпием. Вино, которое дано было для радости, и он должен был подходить, лицо должно быть радостным, сиять изнутри. Но царь увидел в глазах глубокую печаль и сказал, что с тобой? Он говорит, я испугался. Он говорит, нет, я вижу у тебя печаль, что с тобой? Ворота сожжены огнем города моего, стены разрушены. Он понял, и он решил открыть ему тайну своей печали, и он знал, что за это он должен теперь умереть. Но царь сказал, ты не умрешь, я дам тебе денег, я дам тебе все, что тебе нужно, пойди и восстанови ворота, и восстанови стены, и возвращайся, но я хочу видеть тебя радостным. Бог хочет видеть нас радостными, Он не хочет, чтобы мы печалились об отверженных, Он не хочет, чтобы мы печалились о тех, которые ложью опечаливают сердце праведника, и Он хочет, чтобы мы были защищены. Но как мы будем защищены? Через наше провещевание. Мы должны провозглашать, да услышит меня Господь в день печали. Когда я становлюсь на молитву перед Богом, я говорю, да услышит Владыка раба своего, да услышит Владыка слугу своего, да услышит Владыка дитё свое. Называйте, приписывайте себе это слово, да защитит меня Бог мой от печали. Бог не хочет, чтобы мы печалились. Он хочет, чтобы мы радовались, и чтобы радость наша была совершенна, и чтобы в ней не было порока. Вот что означает это творческое слово. Таким образом, Бог начинает воссоздавать нового человека, о котором Он сказал, «Я мир даю вам, который мир не может дать и не может отнять, и не может разрушить то, что Я даю вам». Бог созидает нового человека, в котором будет жить, то есть церковь свою. И чтобы в этой церкви не было печали о беззаконниках. Чтобы они могли радоваться и видеть, что делает Бог. Когда мы печалимся о беззакониках, мы смотрим, что делает сатана. Но когда вы увидите, что делает Бог, вы возрадуетесь. И он скажет вам, хватит вам, полно, наполни рог свой елеем. Иди, я пошлю тебя, я усмотрел себе другого царя, который исполнит все хотения мои. И так далее. Бог защитит нас от печали. Да пошлет тебе помощь из святилища и из Сиона, да подкрепит тебя. Это очень глубокое изречение пророческое. Бог Сиона подкрепит. Что значит помощь из святилища и подкрепление из Сиона? Слово Божие, имплантированное в мысль, это святилище. Я объясню, что я хочу сказать. Святилище – это церковь Иисуса Христа, где пребывает Бог. Святилище – это небеса. И Бог из этого святилища, из церкви своей, посылает Слово Свое нам, в наш разум, в наше святилище. Нашим святилищем является наш разум. Святая святых – это наш дух. Внешний двор – это наше тело. Из святилища. Видите, здесь два святилища есть. И эти два святилища между собой соединены, и одно не исключает другого. Вначале это слово входит в нас, и оно входит из святилища, из церкви. И входит в наш разум. И потом из нашего разума выходит на наши уста. То есть это мысль, воплощенная в слово. Вначале слово входит в нашу мысль, в наше святилище. А потом мы его исповедуем. Сейчас вы слышите, как надо молиться, потом вы начнете молиться. И одно другое не исключает. Вы услышали это из святилища, из Церкви Божией. И оно пришло в ваше святилище личное, в ваш разум. Теперь вы его осознаете, и когда вы его вынесете, начнете исповедовать, то есть трансформируйте эту мысль в слово, которую вы слышите. Потому что вы слышите слово, и оно у вас входит в ваши мысли, в ваше мышление, в ваш разум. И потом вы его начнете исповедовать. И когда вы начнете исповедовать, то Слово Божие говорит, Бог пошлет тебе помощь. Это будет помощь. Таким образом, Бог будет посылать помощь от того, чтобы ты не печалился, чтобы ты был радостен перед Богом. И дальше. Сиона да подкрепит тебя. Сион. Сиона это как бы с высоты. Потому что гора Сион, это гора. И Слово Божие говорит Сион. И под Сионом Слово Божие имеет Вышний Иерусалим, который есть Матерь всем нам. И Слово Божие говорит с высоты, с позиции небес да подкрепить тебя. То есть каким образом мы можем получить подкрепление, когда мы говорим да подкрепить тебя Господь Сиона. Этим самым мы приписываем себя. Что мы имеем какое-то отношение, и притом не какое-то косвенное, а прямое к этому Сиону, к этому Иерусалиму. Мы являемся частью этого органического тела Иисуса Христа. Сион – это тело Иисуса, это организм, и мы приписываем себя. Бог не собирается посылать Сиона помощь людям, которые не относятся к Сиону. Только те Сиона да подкрепит тебя, потому что он имеет отношение, праведник, к этому Сиону. И таким образом, когда я провозглашаю эти могущественные глаголы Божии, Бог избавляет меня от печали, Бог подкрепляет, Бог посылает мне помощь, и он восстанавливает меня, излечивает меня. Да воспоменет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным. Да воспоменет все жертвоприношения. Вы знаете, что Бог может вспомнить наши жертвоприношения только с одного места. Помнить. Это завет крови, который является вечным памятником пред Богом. И наши жертвоприношения должны соответствовать этой жертве или же зиждиться на этой жертве. Другого нету метода, чтобы Бог вспомнил наше жертвоприношение. Давайте посмотрим, что является нашим жертвоприношением. Притчи 15:8. Жертва нечестивых – мерзость, а молитва праведных – благоугодна ему. Видите, молитва – это есть жертва. Здесь идет противопоставление. То есть жертва нечестивых и молитва праведных. То есть или жертва праведных – это одно и то же. Давид часто называл свою молитву как жертву. «Да придет молитва моя, как жертва вечерняя пред лицо твое». Видите, он называл свою молитву жертвой, и здесь Слово Божие в притчах называет молитву жертвой. И Бог говорит, что когда нечестивый приносит свою жертву, мерзость это для Бога. Бог не слышит грешника, не слышит беззаконника, его слышит другой Бог в это время, дьявол, и помогает ему, и дает ему вдохновение, а он думает, это Дух Святой. Если вы поступаете беззаконно и чувствуете вдохновение, знайте, что это не Дух Святой. Удалите беззаконие. И только тогда вы можете твердо быть уверены, когда не будет беззакония, Бог действует во свете, сатана во тьме. Он есть князь тьмы. И мироправители тьмы, они управляют только тьмой и теми людьми, которые находятся во тьме. И теми верующими, которые находятся во тьме. Свет, которых есть тьма. Потому что невежество есть тьма. Они не хотят познавать истину. Для них предание отцов, религиозные традиции – их секта гораздо выше, нежели истина написанного живого Слова Божьего. И поэтому здесь Дух Святой говорит, да воспомянет, Бог вспомнит жертву, молитву праведного человека. Почему? Потому что праведник с позиции небес, Сиона, получает подкрепление. Он посадил нас на небесах, не посадит, не собирается посадить, а уже посадил. Так говорит Слово Божие. Если вы праведные, тогда вы с небес получили эту праведность, и вы сидите с Богом уже на небесах верою. И Слово Божие говорит, да воспоминет все жертвоприношения твои, и все сожжения твое да соделает тучным. Все сожжения – это посвящение. Это когда вся жертва приносится. Представьте себя в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с миром сим, с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Видите, Слово Божие приходит в вашу мысль, и эти мысли будут преобразовывать нас. И здесь говорится, все сожжения, полная отдача, полное посвящение, да соделает тучным. Тучный – это помазанный, уполномоченный. То есть да соделает твое посвящение юридически правомочным. Тучным, помазанным – это значит помазанный, это посланный, уполномоченный, имеющий абсолютные юридические права. Да соделает твое посвящение юридически полномочным. Боже, вы должны так и молиться, Небесный Отец, да будет посвящение мое пред лицом твоим, юридически правомочным, потому что оно стоит на крови Сына Твоего Иисуса Христа. Я не зарабатывал его, я не выпрашивал его, я не достигал его. Я принял мое оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Ты соделал меня совершенным в нем. Одним приношением, Евреям 10, одним приношением он навсегда сделал совершенными освящаемых. Как прекрасно! Родиться святым от святого Бога, родиться праведным от праведного Бога, родиться совершенным от совершенного Бога. И тогда мы можем творить правду, освящаться и стремиться к совершенству. Некоторые думают, я еще не совершен. Правильно, нет людей совершенных и никогда не будет вне Иисуса. Но мы получаем совершенство от Него, мудрость от Него, и потом стремимся к совершенству. С позиции совершенства. У нас должен быть эталон совершенства. К чему мы должны стремиться? У людей нет эталона. У них есть эталон религиозного совершенства. Какой-нибудь устав, который противоречит во многом Слову Божьему. Итак, здесь Слово Божие говорит, Он соделает твое всесожжение тучным и воспоминет все жертвоприношения твои. Дальше молитва идет. Да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Да даст, да исполнит. Вы знаете, эти намерения и эта воля человека в это время соединена с волей Божией. Почему Бог исполнит? Бог не собирается на самом деле исполнять намерения человеческого сердца. Запомним это. В контексте Священного Писания Бог никогда не собирался, не собирается и никогда не будет исполнять намерения человеческого сердца. И никогда не будет выполнять его желания. Бог будет выполнять свои желания и свое намерение. И когда его желание и его намерение становится моим размышлением и помышлением, и я начинаю молиться об этом, Слово Божие говорит, когда вы просите что по воле его, по его желанию, только тогда вы получите. Но когда вы просите по собственному желанию, ищите свою волю, вы ничего не получите. И поэтому здесь говорится, да даст тебе по сердцу твоему. Почему? Да потому что я вижу, Дух Святой действует в том намерении, что у меня есть желание выполнить волю Божию. И это на сердце у меня лежит. Вы помните, у Давида на сердце лежало построить дом Господу. Вы скажете, что это было его личное желание? Бог пришел к нему через пророка и сказал, хорошо, что у тебя есть это желание. Сын твой построит. У меня действительно есть желание построить себе дом и святилище, где бы я пребывал. У Бога было такое желание, и Давид предвосхитил его. Мы должны искать желание Бога и волю Его, а не свою волю. И эта воля часто нас приведет к разрушению ветхой природы, которую мы так облюбовали, чтим и оберегаем кровью Агнца. А Он поведет ее на крест. И мы вынуждены будем там сказать, не твоя воля, но моя, не моя воля, но твоя да будет. И видите, когда я буду так молиться, то, конечно, теперь его воля стала моей волей. Его намерения стали моими намерениями. Вот такие намерения Бог исполнит. И здесь я могу точно молиться, Дух Святой готов выполнять волю Отца. И как только воля Отца мне понятна, я ее усвоил, я ее понял, в это время я могу провозглашать, да исполнит Владыка намерение раба своего. Потому что мои намерения – это его намерения. Стих 6. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения Твои. Мы возрадуемся о спасении Твоем. Какая славная зависимость! Я хочу сделать ударение на слове «мы». До этого места 5 стихов было в единственном числе. Все обращалось как бы к одному человеку, к одной личности. А здесь продолжение идет уже ко всем. Вначале все было «да даст тебе», «да даст тебе», «да услышит тебя», «да поможет тебе», «да соделает твои жертвоприношения», «твое всесожжение». И вдруг в 6 стихе «мы возрадуемся о спасении твоем». Вы чувствуете, Господь не желает печали, и Он заговорил, что вы не можете испытать радость в одиночку. Спасение тоже в одиночку не можете испытать. У нас группа поет одну песню, и она мне нравится. Или же группа, или же соло. Спасенных одиночек нет. Своих детей к единству Бог призвал. Вы не можете радоваться в одиночку. Вы не можете скорбеть в одиночку. Радуется один член, радуются все, если есть организм. Страдает один член, страдают все, если там организм. Если там нет организма, страдает и пусть себе страдает. Радуется, ну и что? Мне от его радости ни жарко, ни холодно. То есть, если я буду радоваться, тогда другое дело. Ну и что? Что вот у него успех. Радоваться я не могу, я могу завидовать. Господи, почему ему, а не мне? Почему ему ты такое дал? Почему его ты так благословил? Почему у него такой успех? Почему у нее такой муж, а у меня вот такой? Почему у него такая жена, а у меня вот такая? Почему у меня такие дети невоспитанные, хотя я и молился о них и все, а у него воспитанные и послушные? Почему, Господи? Вы видите, я не радуюсь чужому счастью. Это ветхая природа. Но когда я начну радоваться чужому счастью, Бог начнет меня счастливым делать. Вот в чем суть состоит. Когда я почувствую организм тела, я уже не буду вокруг своей семьи, вокруг самого себя вращаться. И поэтому здесь говорит Слово Божие, мы возрадуемся. Это зависимость. Возрадуемся о спасении. Бог спасет нас от печали. Речь идет именно об этом, потому что с этого молитва начиналась. Молитва была сосредоточена на одном слове, чтобы Бог убрал печаль. Чтобы услышал в день печали и устранил ее, и дал радость на место печали. Наполни рог твой елеем, елеем радости. Мы возрадуемся о спасении. Это будет спасение. Это будет полное спасение. И поднимем знамя. Вот вы знаете, знамя поднять в одиночку невозможно. Потому что знамя – это знак, знамение. Слово Божие говорит, и потому узнают все, увидят это знамя, узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою. Это будет знаком, это будет знаменем. Знамя – это умение прощать, способность прощать и способность и умение просить прощения. Именно об этом говорил апостол Павел. Я прочитаю одно место Священного Писания, их очень много, но я прочитаю одно. Колоссянам 3, 15. «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». Здесь говорится о знамени. Облекитесь в это знамя. Мы должны стать этим знаменем и подняться. Слово «снисходя друг к другу» – это примиряясь друг с другом и терпя друг друга. Примиряясь друг с другом и терпя друг друга. Умение просить прощения и умение прощать. Когда мир это увидит, когда религия это увидит, если я на кого, или кто-то на меня что-то имеет, пожалуйста, простите меня. Вот, ну, вот такое глупое заявление. Если кто-то на меня что-то имеет. Вот религия выработала такой эталон. Пожалуйста, не говорите никогда так, не пишите никогда так. Если кто-то на меня что-то имеет, ты должен знать. Если кто-то на тебя что-то имеет, он придет к тебе и скажет. И если ты кого-то оскорбил, твое сердце скажет тебе, что ты оскорбил. Ты почувствуешь в себе утрату, урон, если, конечно, ты пребываешь в общении с Богом. Если не пребываешь, то ты даже и не заметишь. То тогда ты будешь так говорить, если кто на меня обиделся, пожалуйста, простите. Пожалуйста, Слово Божие говорит так. Если ты хочешь принести жертву Богу, молиться, и вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, «Оставь дар твой пред жертвенником, пойди и примирись прежде с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою». Поэтому умение просить прощения и умение прощать является нашим знаменем. И здесь говорится, мы во имя Господа поднимем знамя. Во имя Бога нашего. Теперь я хочу соединить 2 стих и 6 стих. Во втором стихе сказано «Да защитит тебя имя Бога Иаковлева». Здесь сказано «Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя». Я хочу задать вопрос. О каком имени здесь идет речь? У Бога очень много имен. Здесь говорится «Во имя Бога Иаковлева». У Бога Иаковлева есть имя. «Во имя Бога нашего поднимем знамя». Или же призвать имя Господа. О каком имени всегда идет речь? Вы, наверное, часто встречали вот такое выражение в Писании. Имя Господа защитит тебя. То есть мы приходим с именем Господа. То есть мы говорим, кто является наш Отец. Мы говорим, кто Он является. Когда приходит какой-то человек к какому-то либо высокому начальству от имени более высокого, И тот пока на него не смотрит, не признает его, потому что он ниже его. Но вы вытаскиваете мандат и говорите: вам письмо, вам телеграмма. Тот открывает и вдруг смотрит, это телеграмма от Высшего, его самого здесь нет. Когда говорится «имя Бога защитит», это говорит о том, что самого Бога там не будет. Но будет его имя, вы будете представлять его имя. То есть во имя Бога. Вот какое имя Бога? О каком имени речь идет? Об имени Яхве, Яхова, Яхова. То есть вначале это имя было Яхве, потом его стали произносить Яхова или Иегова, или как мы говорим Иегова. Сущий, не имеющий ни начала, ни конца дней, но дословно ей более глубокое значение этого имени – святой. Святой Израилев. Вот это главное имя Бога. Все остальные имена строятся после этого имени. Святая любовь. Святое милосердие, святая надежда, святая вера. Это имя произносится в Писании трижды, то есть берется третью степень, в то время как все другие имена в первой степени произносятся. Нет ни одного имени Бога, которое произносилось бы во второй степени, только в первой. То есть Бог есть любовь. Нигде не сказано «Бог есть любовь, любовь, любовь». Но зато сказано «свят, свят, свят Господь Саваоф». Трижды, третью степень. Вот это и есть главное имя Бога. И когда говорится «во имя Бога», мы должны представить тому правительству, тому начальству имя, под которым мы идем. Когда мы встречаемся с мироправителями тьмы, мы должны им представить имя Иеговы, святой. От какого Бога? От святого. От святого. То есть, и когда вы приходите от святого Бога, и вы сами святой, вот тогда это имя вас защитит. Сатана никогда не посягнет на святое имя Иеговы, если это имя имеет к вам какое-то отношение. Вы не можете представлять имя Бога святой, будучи сами не святыми. Только святой может представить этот мандат. Только рожденный от него может сказать: «Я дитё Божие». И когда вы представляете, вы во свете, вы ходите во свете. Сатана, мироправители тьмы не воюют с людьми, которые во свете. Вообще не воюют. Они называются мироправители тьмы, а не мироправители света. А следовательно, они управляют тьмой. К тьме относятся начальство и власти тьмы. Мироправители, которые посылают это самые высокие власти и очень интеллектуальные. Они управляют властями тьмы. И они дают властям тьмы поручение, а власти передают его начальством тьмы. Начальство тьмы – это бесы, которые совершенно ничего не могут сами производить. Они слепо выполняют указания. Но мы можем бороться. Каким путем? Если вы во свете, они не придут к вам и не могут вами управлять. Они будут управлять теми, кто во тьме. Кто сознательно идет во тьму или же в силу своего невежества идет во тьму. Я говорю о детях Божьих. Весь мир лежит во зле, во тьме. И поэтому здесь, когда мы поднимаем наше знамя и говорим «во имя Бога поднимаем», что мы имя поднимаем? «Во имя Бога». То есть, почему мы терпим? Почему мы снисходим? Мы должны знать, во имя чего я должен терпеть? Во имя чего я должен терпеть эту обиду, забыть, не мстить и молчать? Во имя чего? Ради Господа, ради Христа, как и Бог простил вас во Христе. Простите и вы так друг друга. Вот это и есть во имя Бога. Я не прощаю его с тем, чтобы он меня простил. Я прощаю его с тем, чтобы Бог меня простил. Вот это и есть во имя Бога поднимать знамя. Еще раз повторяю. Я прощаю моих обидчиков не с той целью, чтобы они меня простили, когда я буду обидчиком в силу своего невежества, а я их прощаю потому, чтобы Бог меня простил. Отче наш, мы молимся, прости мне грехи мои так, как я прощаю моим должникам. И если вы будете прощать согрешения друг другу, то и Бог простит вам согрешение. А если вы не будете прощать, то и Бог не простит вам. Следовательно, наша цель – прощать во имя святого Бога. Мне иногда задавали вопрос, и часто задавали, когда я встречался с определенной категорией людей. Они называют себя единственниками. Они всегда ставят вопрос, какое имя Отца? Вот здесь написано во имя Отца. Какое имя Отца? И я говорю, такой же, как и Сын, и такой же, как Святого Духа. Святой Отец, Святой Сын и Святой Дух. У всех одно имя. Мы не проповедуем трех богов, мы проповедуем одно божество в трех лицах. По Писанию. Мы проповедуем Святого Отца, Святого Сына и Святой Дух. И все это одно божество, а не три бога. И поэтому, когда говорят, они сами не знают, что они говорят. Они даже не знают, что имя Отца Святой. Когда они говорят, какое имя Отца, ну вот какое имя. Но они не думают, что в это время Бог Святой. То есть всемогущий. То есть все качества принадлежат всем трем лицам. Все. Иисус назван Отцом Вечности. Князем мира. Но Отец Вечности, все три лица являются по отношению к Вечности Отцом, потому что они родили. То есть они живут в этой Вечности. Они являются этой Вечностью. А мы пришли в эту Вечность. Мы теперь тоже вечные. Мы дети Вечности, но мы не Отцы Вечности. А Отец, Сын и Святой Дух – Отцы Вечности. И поэтому имя Иеговы, когда я поднимаю знамя, когда я прощаю или прошу прощения, иногда человек не может попросить прощения. Почему я должен просить прощения, если я не виновен? Я часто людям говорю, я не прошу вас, попросите прощения, потому что вы виновны. Попросите прощения, потому что на вас обижены. Вы не хотели обидеть, вы поступили правильно, но человек все равно обиделся. Должны ли мы просить прощения, если он обиделся? Особенно в вопросах родителей, детей, жена и муж. Должны. Вы должны сказать, прости меня, я не хотела этого сделать. Или я не хотел этого. Я не имел в виду этого. Пожалуйста, прости меня. То есть мы можем часто оскорблять друг друга, обижать, не желая. Даже говоря комплименты, как я говорил, мы можем оскорблять друг друга. И тогда мы должны попросить прощения и сказать, я не хотел тебя оскорбить. Я не имел этого намерения. А если даже и имел, то потерпи меня и прости меня. Но самое главное, когда люди говорят, я не виноват, и поэтому я не знаю, в чем просить прощения. Ну, в том, что я обиделась или обиделся. Вот в этом и попроси. Я не хотел тебя огорчить, пожалуйста, извини меня. И я это делаю, в это время я себя смиряю, я это делаю во имя Святого Бога. И в это время я поднимаю знамя. И когда я поднимаю знамя, Бог дает мне благодать. Бог смиренным дает благодать. Я смиряюсь. Это очень важно. И потом этот стих заключается, да исполнит Господь все прошения твои. Да исполнит Господь все прошения твои. До тех пор, пока знамя не было поднято и свет не сиял, Бог не будет выполнять наших прошений. Вы обратили внимание, когда в молитве праведник восклицает, да исполнит Господь все прошения мои, твои, наши, только тогда, когда знамя поднято, только тогда, когда все провозглашено и есть, что поднимать. А это можно только в сообществе святых. Вы не можете в одиночку жить. Вы живете в одиночку, вас никто не трогает, и вы никого не трогаете. И тогда, конечно, можно подумать, что вы действительно уже совершенные. Но давайте испытаем ваше совершенство. Пошлем вас на 3-4 дня в одной машине, чтобы вы проехали. Покушали вместе, переспали в одной комнате. И посмотрим, как вы будете жить. У одного появится желание делать одно в это время, у другого в другое. И начнется недовольство. А почему я должен следовать, как он следует? Почему не он мне? Почему я должна ему угождать, а не он мне? Нет, давайте разделимся, ты приходи, когда хочешь, я когда хочу, это мое, это твое, не трогай моего, я не буду трогать твоего. То есть мы сразу дележку устраиваем. Вот поэтому здесь Дух Святой говорит, Только тогда, когда мы правильно поднимем знамя, Бог исполнит, и мы тогда можем смело говорить, да исполнит Господь прошение раба своего, и Бог исполнит его. 7 стих. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей». Здесь я хочу сделать ударение на слово «ныне». Это очень интересное слово. Оно переводится как «день», как слово «день», но особый день, не простой день, а 7-й день. Слово «ныне» — это суббота. То есть будем говорить, в субботу познал я, что Господь спасает помазанника своего. Ныне это определение субботы. Давайте прочтем 4 главу Евреям. Одно место Писания, которое подтвердит ту мысль, которую я сейчас выражаю, которую я уже выражал, и если кто был внимателен, помнит ее. 4 глава. Я начну с 4 стиха читать. «Ибо негде сказано 7-м дне так, и почил Бог в день 7-й от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». То есть 7-й день – это покой его. «Все вы сыны света, согласно Фессалоникийцам и Евангелии. Иисус сказал, я свет, вы свет. Все вы сыны света, сыны дня. И так как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». И в этом же стихе, еще раз повторяю, то еще определяет некоторый день, и он взят в скобки, ныне. То есть называется ныне. Очень странно, для нас ныне это просто сейчас. Да, в субботе есть значение немедленно, прямо сейчас. Бог исполняет свое дело. У Бога нет вчера и нет завтра. У Бога есть ныне, сейчас. И суббота не имеет уже своего вечера. Вот суббота это уже ныне. Вот когда был первый день, там будет еще завтра второй, будет послезавтра, а после 7-го дня уже дней никаких нет. Все, вечный день. И почил Бог в этом 7-м дне, и не сказано там, и был вечер, и было утро, день 7-й. Такого не сказано. О 6-м дне сказано, о 1-м, и о всех до 6-го дня включительно, а о 7-м не сказано, что был вечер, и было утро. Поэтому день субботний – это невеста Иисуса Христа, это Его Церковь. Теперь мы должны понять, ныне познал я, в церкви познал. Давид говорил, когда я вошел во святилище, тогда я познал, ум мой открылся. А до этого я был невежда. И другой пророк так молится, Асав, когда я вошел во святилище, я был невежда, я был как скот, но когда вошел во святилище, уразумел. Ныне познал я. Мы не можем познать Бога вне Его церкви. Ныне. Суббота, ныне, это день и это определение Великой Субботы, Господином которой является Христос, в которой мы получаем познание Бога как спасающего своего полномочного слугу. Господь спасает помазанника своего. Помазанника своего. 2 Коринфянам. 1 глава. 21 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». И помазавший нас. Помазанные – значит помазанники. Есть люди, которые говорят, помазанный и помазанник – это большая разница. Я думаю, у него просто разница в голове уже произошла, и его, то есть, что-то произошло с человеком. Вошел на пути беззакония, поэтому он начинает извращать слова Божие. Помазанник, потому помазанник, потому что он помазан. И Слово Божие говорит, ныне помазал нас Бог, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Господь ныне в субботу спасает помазанников своих, помазанника своего. Каждого в отдельности Бог будет спасать в теле, в субботе. Он спасает своего царя, потому что вы царственное священство, народ святый. И здесь написано, как будет спасать. отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Значит, Бог отвечает ему со святых небес из святилища могуществом своей спасающей десницы отвечает. То есть Бог отвечает действием. Десница – это правая рука. И он действием этой правой руки отвечает своим помазанникам, когда они правильно поднимают знамя в его имя. Здесь есть ясное указание на Святой Дух. Потому что спасающая десница – это Святой Дух, который возьмет от Христа его спасение и возвестит нам. Он от моего возьмет и вам возвестит. Практически он является действием во всех сферах Божиих. Во имя Отца, то есть написано «любовь Бога Отца», благодать Иисуса Христа, а общение, действие Святого Духа. Каким образом любовь Бога Отца и общение, то есть любовь Бога и благодать Иисуса может прийти к нам? Через общение Святого Духа. Дух Святой общается с Отцом и общается с нами, общается с Сыном и общается с нами. И поэтому Он и есть та правая десница, то есть или же десница, это уже есть правая рука, которая действует. Бог пошлет Дух Святой с небес своих, когда вы поднимете правильно знамя, и Он будет спасать. Указание на Святой Дух. А чтобы Он спасал, надо принять этот Святой Дух. Потому что есть люди, которые не принимают Его и остаются в Месопотамии. А Он хочет увести тебя из Месопотамии в Ханаан. Восьмой стих. Иные колесницами, иные конями или конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Значит, те, кто уповают или хвалятся. Хвалиться – это надеяться. Мы хвалимся надеждою. Следовательно, хвалиться – это надеяться, уповать на что-то. Если люди хвалятся колесницами и конями, они упадут и не встанут. А те люди, которые хвалятся именем Господа, то они написано, а мы встали и стоим прямо. Это говорит о том, что упали все, но встали только те, которые надеялись на Бога. А мы встали и стоим прямо, а те упали и больше не встали. Написано, праведник 7 раз упадет и встанет, а нечестивый 1 раз упадет и не встанет. То есть почему Бог допускает падение? Для того, чтобы дать нам благодать, чтобы мы могли смириться. В падении мы видим нужду и нищету. Вы скажете, неужели это обязательно нужно? Это не обязательно, но для ветхой природы нужно испытать низа, потому что она иногда себя видит и витает в облаках. Я никогда не блудила. Я никогда не делал того и того. Ну и что? И вы знаете, люди начинают надмеваться, пока Бог не положит преткновение, и этот праведник не влепится туда, что он ненавидел. И потом говорит, я не знаю, как я это сделала, я вообще это ненавидела и сейчас ненавижу. И опять не научилась смирению, думаю, еще раз ее нужно туда носом ткнуть. Чтоб она не говорила, я не знаю, как это я сделала, я ненавидела. Да в душе, в нераспятой природе живут все грехи. И Бог хочет, чтобы мы увидели и смирились. И чтобы мы уповали не на плоть, я не знаю, не на я уповали. Мне это было противно, я не знаю, хоть как тебе противно, твое я не устоит против греха. Ты должен уповать не на я, а на Бога. Ты должен хвалиться не колесницами и не конями, а Богом. Что значит хвалиться колесницами и хвалиться конями? Что такое колесница символически и что такое конь? Колесница это то, что вас несет, то, что... На что вы надеетесь? Сидите в нем, и, то есть вам удобно, не надо на самой лошади сидеть, а конь ее везет. Конь это символ войны. Это символ войны. Нечистое животное, но разрешалось употреблять израильтянам для того, чтобы воевать. Но оно являлось нечистым, его нельзя было приносить в жертву, и нельзя было есть его мясо. Но ездить на нем можно было. Поэтому израильтяне употребляли его для войны, и Бог сказал, вы не должны слишком много лошадей иметь, коней, чтобы на них надеяться. Конь – это наше тело, это наши физические возможности, интеллектуальные возможности. Это то, что относится к человеку, нераспятому человеку. Но когда Бог искупляет его, и Дух берет власть над ним, то этот конь начинает управляться уздой. Узда – это Святой Дух, который управляет. Мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Рот – исповедание. Наши исповедания будут руководить этим конем. Но мы должны надеяться не на коня. Мы не должны надеяться на свое «я». Но это конь. Плюс еще есть колесница. Вы знаете, колесница – это церковь. Это святые Божии. Иногда мы надеемся на церковь. Либо на себя, либо на церковь. Но мы должны надеяться на Бога. Мы должны быть в церкви. Бог из святилища будет давать нам, но надеяться, что церковь спасет меня – это неправильно. Такие люди, которые надеялись на свою деноминацию, на свою церковь, они падут, они увидят, как их церковь разрушится. А те, кто уповали на Бога, хотя и падут, встанут. Сколько бы раз ни падали, встанут. А мы встали и стоим прямо. Потому что Слово Божие говорит, что Бог делает облака своей колесницей, облака, наполненные водою. Эти облака, наполненные водою, символ церкви. И поэтому здесь мы должны понимать, что если мы надеемся на себя, или же на что-то другое, на дары большие, или же на духовные дары, надеяться на большие дары – это надеяться на пятигранное служение. Вы должны благодарить Бога за пятигранное служение и за духовные дары, но вы не должны на них надеяться и хвалиться ими. Не надо хвалиться пятигранным служением и не надо хвалиться духовными дарами. Надо хвалиться Богом. А хвалящийся хвалит тем, что разумеет и знает меня, что я Господь. Вот те, кто будут надеяться, то есть хвалиться Богом, встанут и будут стоять прямо. И последний стих. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Стих или же молитва эта заканчивается «Спаси царя». Это очень важно. Если царь спасен, то все государство будет спасено. Видите, как интересно и как важно молиться о тех, кого Бог послал впереди, чтобы управлять, чтобы царствовать. Вот почему апостол Павел нуждался в молитве. Он и не был бы апостолом, если бы у него не было святых, которые следовали за ним к Иисусу. Но он сказал: молитесь обо мне, чтобы мне дарована была сила Божия, возможности. И поэтому все слуги Божии весьма нуждаются в молитвах тех, кому они служат. И они ничего не могут сделать без этих молитв. Поэтому и награду будут получать все вместе за веренное или же за верность веренного служения. На этом эта пророческая молитва заканчивается. Да запечатлит ее Дух Святой в наших сердцах с тем, чтобы мы начали молиться именно по этим образцам, которые сегодня дает нам Дух Святой. Дорогая Церковь Христова, а также пастор Аркадий, я, Андрей Бабич, прошу вас принять меня в члены поместной церкви. Брат Андрей, я попрошу тебя выйти сюда, чтобы церковь могла тебя видеть. Пастор Аркадий, просим вас и церковь принять нас в свои ряды, стать членами церкви «Непоколебимое основание». Светлана и Сергей Грейцеровские. Может быть, я неправильно фамилию прочитал, извините. Пожалуйста, выйдите сюда. Вот вы видите этих святых, я беседовал с ними, с каждым в отдельности, и каждый из них засвидетельствовал, что знает, на что идет. То есть знает, что эта церковь находится в опале, что она находится в отвержении от общего религиозного мира, знает, что мы не проклинаем никого, благословляем всех святых, знает о том, что окружающие нас говорят, что мы их проклинаем и что они нас благословляют. То есть вот таким путем интересным. Но они это все поняли, осознали, говорят, мы решили, это наше решение, мы хотим быть здесь, хотим возрастать вместе и шествовать вместе. Поэтому я попрошу всю церковь встать, и мы помолимся и благословим их, и примем их в члены поместной церкви. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за сих святых людей, которым Ты открыл. Ибо человек не способен открыть истину. Но когда Дух Твой Святой касается сердца и разума, то Ты даешь способность воспринимать и понимать. И ныне да будут они благословены пред лицом Твоим, пред лицом народа Твоего отныне и вовеки. Мы благословляем их и из святого храма Твоего и принимаем их. Да будут они здоровой клеткой тела Христова. Да будут они успешны пред лицом Твоим. Да будут они славною диадемою в руке Твоей и утешением для народа Твоего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь все вместе провозглашаем.